Воинова усад. Ни одной бомбы на нас не упало и на утро. И тогда, открывая третий пленум, я сказал: «Сенаторы, никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром, я беру в свои руки всю полноту власти. То есть, кто дурак и не понимает, тому я объясняю. Я ввожу комендантский час. Мало того, полномочия президента я объявляю чрезвычайными и заодно становлюсь президентом, то есть личностью, стоящей над законом и пророками». Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения. Через 2 часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы и не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение: смерть наступила вследствие естественных причин. Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался. Четвертый пленум был траурным. Я выступил и сказал: «Делегаты, если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот такой это будет портрет. Точно так же и я встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий. А что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнешь ему до звонка. И на что нам рассчитывать, подумайте сами. В общий рынок нас никто не пустит, корабли 7-го американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят». Тут уже заорали с мест: «А ты не отчаивайся, Веня, не пукай, нам дадут бомбардировщики, Б-52 нам дадут». «Как же, дадут вам Б-52. Держите карман, прямо смешно вас слушать, сенаторы. Фантомы дадут, ха-ха! Кто это сказал, фантомы? Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смеха». Тут Тихонов со своего места сказал: «Фантомов нам, может быть, и не дадут, но уж девальвацию франка точно дадут». «Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь...» «Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю, почему? Весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто этого не замечает даже в Петушинском районе. Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я как Понтий Пилат умываю руки и допиваю перед вами весь остаток российской. Да, я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас в петушки». Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток. А когда я стал уходить, когда ушел, какие слова полетели мне вслед? Тоже можете себе вообразить. Я этих слов приводить вам не буду. В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада. Мне в пояс кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния. Закатилось солнце, а я все шел. «Царица небесная, как далеко еще до петушков?» — сказал я сам себе. «Иду, иду, а петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду. Где же петушки?» «Где же петушки?» — спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. «Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? Я ведь в этом ничего не понимаю. Я вечно путаю. Я постучался и спросил: где же петушки? Далеко еще до петушков? А мне в ответ все, кто был на веранде, все расхохотались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал. Ржание на веранде возобновилось. Странно. Мало того, кто-то ржал у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда «Москва-петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как. Значит, я все еще еду. Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются. Не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь как пальма щедр. Не понимаю, при чем здесь пальма, ну да ладно. Все равно будь как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? Осталась. Ну вот поди на площадку и выпей. Выпей, чтобы не так тошнило. Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна. Мы подъезжаем к усаду, да? Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос. «Мы подъезжаем к усаду? Ты чем спьяну задавать глупые вопросы? Лучше бы дома сидел», — отвечал какой-то старичок. «Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверное, еще уроки к завтраму не приготовил. Мама ругаться будет». А потом добавил: «От горшка два вершка, а уже рассуждать научился». Он что, очумел этот дед? Какая мама? Какие уроки? От какого горшка? Да нет, наверное, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок с белым лицом стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал: «Да и вообще, куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?» «Милая странница!» Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал. Какая же я после этого милая странница? С чего он это взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой же степени нелепо. Я в своем уме, а они все не в своем. Или наоборот, они все в своем, а я один не в своем. Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке, и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз у одного из выходящих. Спросил: «Это усад, да?» А он совсем неожиданно вытянулся передо мной в струнку и рявкнул: «Никак нет!» А потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!» И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом. Усад, 105-й километр. Я остался на площадке в полном одиночестве и в полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним. Пусть милая странница, пусть старший лейтенант. Но почему за окном темно? Скажите мне, пожалуйста, почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно 100 километров? Почему? Я припал головой к окошку. О, какая чернота! И что там в этой черноте? Дождь или снег? Или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже! «А, это ты!» — кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет тупая морда. Нашел же ведь время искушать». «Так это ты, Ерофеев?» —

Но ведь в прошлую пятницу... Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем. Нет, послушай. В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне с косой от затылка до попы. И было очень светло. Я хорошо помню. И косу хорошо помню. Да что коса? Ты пойми, дурак, я тебе говорю, день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу в 11 утра может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает, знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь. Тоже мне сказал коса. Да коса-то, может быть, и прибывает. Она может... С прошлой пятницы уже ниже попы. А осенний день наоборот. Он уже с гулькин хуй. Какой же ты все-таки бестолковый, Веня. Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще 3 глотка и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис. Ты обещал ей пурпур и лилии. А везешь ей 300 грамм конфет «Василек». И вот через 20 минут ты будешь в петушках и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот «Василек». А все вокруг станут говорить: 13-й раз подряд мы видим один сплошной «Василек». Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура. Она рассмеется и скажет: тут я совсем почти задремал, уронил голову себе на плечо и до петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку.